всем все понятно». «Мне непонятно», — ответил ей. «Чего еще тебе непонятно?» Дроид преступников уехал вниз в подвал, а не наверх. Туда же, я видел, спустился один из преступников. Для особо тупых объясняю, никуда они оттуда не денутся. Это они специально хотят нас отвлечь. Чтобы мы направились туда, а они проскочили мимо нас к выходу, но чтобы они нам не ударили в спину, вы двое отправитесь за ними вниз. Вот только там внизу исправный абордажный дроид, а у нас нет ничего, чем бы мы могли его вывести из строя. «Выдай им по паре абордажных гранат», — сказала она в адрес Берита. Берит подошел и выдал нам по две плазменные гранаты, после чего они стали делиться на группы, а мы с Ниро отправились в подвал. «Довольная, столько разумных просто так угробила», — проворчал Ниро, отключив микрофон, когда мы немного спускались по лестнице. «А что еще кто-то погиб? А ты что не заметил? Что здесь не все? «Заметил. Она пятерых за нами следом отправила. Никто из них не добежал до здания. Все пятеро из дорожников. Не повезло им. А сейчас радуется, что сумела в здание проникнуть. Уверен, завтра награду получит». Дроиды, ехавшие немного перед нами, уже достигли конца лестницы и теперь осматривали подвал. «Ты смотри, у них здесь и освещение есть», — сказал удивленно Ниро, обнаружив, что широкий коридор, ведущий куда-то дальше, хорошо освещен. «Действительно, откуда здесь взяться силовому кабелю? Здание ведь недостроенное. Вот и я об этом же. Давно они, похоже, здесь сидят, если даже силовой кабель сумели протянуть сюда. Черт с ним, с кабелем, куда они сами пропали? Меня это тоже напрягает, если честно». Дроиды покрутились на месте, осматривая все вокруг. Их никто пытался обстрелять. Стояла подозрительная тишина. «Двинули дальше». «Давай». Дроиды поехали дальше, а мы спустились до конца лестницы и заняли здесь позицию. Проехали дроиды совсем немного, когда тоннель разделился на два. «И куда? Как думаешь?» — спросил Ниро. Ответить я не успел, только открыл рот. Как там в тоннеле что-то громко вначале ухнуло, а после пришедшей оттуда взрывной волной, нас выкинуло обратно на лестницу. «Что произошло? Кто-нибудь слышит меня?» Услышал я как сквозь туман. Кто-то отвечал, но я плохо слышал, что именно. Рядом лежал Ниро. «Ниро, вставай, они сейчас полезут». Ниро был жив, но ему тоже хорошо досталось. «Блес, Ниро, ответьте. Как слышите меня?» — спрашивал настойчивый мужской голос. «Это Блес, слышу тебя». «Блес, Ниро, почему молчите?» Здесь я понял, что мой микрофон выключен, активировал его и ответил. «Это Блес, слушаю», — ответил этому голосу. «Что у вас произошло?» «Да я без понятия, что-то рвануло в тоннеле». «В каком тоннеле, не понял?» «Да я сам ничего не понял. После лестницы тоннель начался, мы только туда сунулись, как там что-то рвануло. Похоже, они тоннель за собой подорвали». «Понятно. Как сами?» «Досталось, конечно, но вроде оба живы, а вот дроидов больше нет, и тоннеля, похоже, тоже». «Ясно, приходите пока в себя, а мы закончим зачистку здания». «Принял». Поднялся на ноги и посмотрел в тоннель. Свет там больше не горел, и что там сейчас, было не видно. Повернувшись, обнаружил, что Ниро тоже пытается встать на ноги. Помог ему это сделать. «Хорошо шарахнуло», — сказал он. «Да и мы теперь без дроидов остались. Что, твой не отзывается?» «Нет». «А мой вроде дал отклик. Сейчас попробуй перезапустить его». «Пробуй». «Готово, работает». «Осмотрись там, никто к нам не двигается». «Никого нет». «Левый тоннель только завалило». «А правый?» «Правый вроде нет». «Отправил туда». Вот только скоро выяснилось, что дальше сеть пропадала, и дроид сможет ехать дальше только в зоне нашей прямой видимости. Пришлось нам самим отправиться в тоннель. Хорошо, что я прихватил фонарик из глайдера, у Ниро он тоже нашелся. Вскоре мы подошли к моему дроиду и осмотрели его. Повреждения дроида мне показались фатальными. Отлетевший от стены, приличного размера кусок бетона, пробил силовую защиту дроида, броневую защиту и наполовину проник в корпус дроида и в ней застрял. Наружу из моего дроида торчали три арматуры и кусок бетона, скрепляющий их. Дроид Ниро спасло то, что мой дроид принял весь удар и обломки на себя, а его дроид находился за моим. Дальше находилась развилка тоннелей. Левый проход сейчас представлял из себя нагромождение кусков арматуры, земли и бетона. Пройти дальше здесь, казалось, невозможно. Поэтому мы направились следом за дроидом в правый тоннель. Тоннель спускался все ниже и ниже, и вскоре дроид подъехал к кромке воды и остановился. За ним следом к воде подошли мы. Тоннель дальше не заканчивался, он спускался еще ниже, но эта часть тоннеля теперь оказалась полностью затопленной водой. «В тот тоннель ушли», — сказал Ниро. «Не думаю». «Думаешь, уплыли?» «Очень похоже на это». Вон, посмотри на следы ботинок на бетоне. Совсем свежие. Кто-то здесь неоднократно заходил в воду и выходил обратно. Только не говори об этом акте, а то, чего доброго, нас пошлет нырять за ними. Пожалуй, точно не стоит. Ну что у вас здесь? И мы оба вздрогнули от неожиданности. «Берит, прекрати так незаметно подкрадываться», — сказал Нира. «Да я не специально», — извиняюще ответил Берит. «Ушли, вот что у нас. А здесь тоннель затоплен и дальше не пройти. У вас что?» «У нас чисто. Что вообще никого не задержали?» «Никого в здании не осталось. Оказалось, некого задерживать. Ну что здесь у вас?» «К нам подошла Акти. Дальше не пройти, затоплено все», — ответил ей Нира. Она посветила вокруг и, заметив мокрые следы на бетоне, подошла и рассмотрела их получше. Потом осветила затопленный тоннель. У нее на лице хорошо читались эмоции. Еще недавно ей казалось, что она провела блестящую операцию, и скоро все преступники будут схвачены, но все оказалось совсем не так. Да, погибли офицеры полиции, но победителей не судят. Сейчас же блестяще проведенная операция стала сильно напоминать провал. Преступники скрылись. Офицеры полиции погибли, и кто-то за это должен ответить. Сейчас главным претендентом на то, чтобы оказаться виноватой во всем, являлась именно она, и она это хорошо понимала. Она была должна срочно что-то изменить в этом раскладе. «Куда ведет этот тоннель?» — спросила она у нас. «Без понятия», — ответил ей Берит. «Не знаю», — добавил Нира. «Сам я отвечать не стал, помня, что она приказала мне заткнуться». «Так выясните». «Здесь сеть не работает», — ответил ей Берит. «Значит, надо вернуться». «Почему мне приходится все самой выяснять, а вы ничего не можете выяснить?» Развернувшись, мы двинули обратно. Она пошла за нами. Мы уже прошли развилку тоннелей, когда она нас остановила. «Берит, ты наверх, вы двое ко мне, пришлось нам с Ниро вернуться». Мне сразу не понравилась эта затея. Она светила на самый верх завала.